последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело коледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучей по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель, то он бы верно приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Но сорочинский заседатель не проезжал, да никакое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко. Близорукой хотя бы надел на нос вместо очков колеса, и тогда бы не распознал, что это такое. Только разве по козлиной бороде под мордой и по небольшим рожкам, торчавшим на голове, можно было догадаться, что это просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Черт! Потихоньку подкрался к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг одернул ее назад, как бы обжегшись, задрыгал ногою и забежал с другой стороны. Схватив месяц обеими руками и дуя на копытца, он начал перекидывать его из одной ладони в другую, словно мужик, достававший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец лукавец схоронил месяц в карман и, как ни в чем не бывало, побежал далее. В диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего, ни с того танцевал на небе. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен яком на кутью, а между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная по церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. С той поры черт поклялся мстить кузнецу и для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем. Такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку. В то время из дверей своей избы выходил казак Чуб. Позади него семенил высокий, в коротком тулупе мужик с обвисшей бородой. Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате. Там теперь будет добрая попойка. Как бы только нам не опоздать. Что за дьявол? Смотри. Смотри, Панас. Что? Как что? Месяца нет. Что за пропасть? В самом деле нет месяца. Фрау, как будто насмех, нарочно сидевший в хате, глядел в окно. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выколи. Так что, Якуб, как нам быть? Ведь темно на дворе. Так, пожалуй, останемся дома, а? Нет, кум, пойдем. Нельзя. Нужно идти. Сказавши это, Чуб уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь. Но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали. Мороз увеличился, и вверху так сделано холодно. Черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая хоть сколько-нибудь отогреть мерзнущие руки. Почувствовала холод и ведьма. Поднявши кверху руки и отставивши ногу, она спустилась по воздуху, будто по ледяной горке, прямо в трубу своей избы. Черт таким же порядком отправился следом за ней. В печи ведьма отодвинула немножко заслонку, поглядела, не созвал ли ее сын Вакула в хату гостей. Мать кузнеца Вакулы имела отроду не больше 40 лет. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных казаков, что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович, и казак Чуб. Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Хитрость и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, что Солоха точно ведьма. Вылезший из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала прибираться в хате и ставить все к своему месту. Черт, между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно увидел Чуба об руку с кумом. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон снег. Поднялась метель, в воздухе забелело, снег сетью метался взад и вперед, угрожая залепить глаза и уши. Едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и угощал побранками себя, черта и кума. Стой, кум! Мы, кажется, не туда идем. Я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону. Не найдешь ли дороги? А я тем временем поищу здесь. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана. Отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что... что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куре. Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица-дочка. Оксане, не минувшие 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Что людям вздумалось расслаблять, будто я хороша? Лгут люди, я совсем не хороша. Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? И в щеках, и в губах. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет, хороша. Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женой. Чудная девка, прошептал тихо вошедший в хату кузнец. Да, пан, его причитаю. Вы поглядите на меня, как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Оксана повернулась перед зеркальцем и увидела кузнеца. Зачем ты пришел сюда? Разве хочется, чтоб выгнала за дверь лопатою? Миг, пронюхайте, когда отцов нет дома. Что, сундук мой готов? Будет готов, моя Сэнденька, после праздника будет готов. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, поглядеть на тебя. Что ж тебе запрещает? Говори и гляди. Позволь и мне сесть возле тебя. Садись. Ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя. Пойди прочь, у тебя руки жестче железа, да и сам ты пахнешь дымом. А? Кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками. Постой, я сам отворю. Кузнец широко распахнул двери хаты и выглянул во двор. Чего тебе тут нужно? Узнавший голос кузнеца, Чуб отступил несколько назад. Да нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата? Кто ты такой? И зачем таскаешься под дверями? Нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколочит проклятый выродок. Это я человек добрый. Пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами. Убирайся к черту со своими колядками! Что ж ты стоишь? Слышишь? Убирайся сей же час вон! Что ж ты в самом деле так раскричался? Я хочу колядовать, да и полно. Да ты от слов не уймешься. Ты, вижу, не в шутку дерешься. Еще больно дерешься. Пошел, пошел! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу. Однако ж, ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна, пойти бы. В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиной бородою летал из трубы, потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладонька, в которой он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно, зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Сологиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел, песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились грядущие. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь меж задорными парубками да гарными девчинами, гораздыми на все шутки и выдумки, какие только может внушить весело смеющаяся ночь. Девушки с мешками вломились в хату Чуба и окружили Оксану. Крик и хохот оглушили кузнеца. Оксана же была в совершеннейшем удовольствии и хохотала без умолку. А так, у него новые черепики. Ах, какие хорошие! И золото! Не тужи, моя ненаглядная Оксана! Я тебе достану такие черевики, какие редкая паночка носит. Ты? Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица? Видишь, каких захотела? Да. Будьте все вы свидетели. Если кузнец Вакуза принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж. Девушки посмеялись и увели с собой капризную Оксану. Кузнец вышел следом. Смейся, смейся. Я сам смеюсь над собой. Нет. Полно. Пора перестать дурачиться. Черт, между тем, не на шутку разнежился у Солохи. Он целовал ей руку, брался за сердце, охал и говорил напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти, то он сейчас же кинется в воду, а душу отправит прямиком в пекло. Солоха была вовсе не жестокой женщиной, но все пошло иначе. Едва только черт предъявил свое требование, как раздался стук в дверь, и со двора послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворять, а проворный черт забрался в лежавший на полу мешок. Голова, стряхнув с своих капелюх снег, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель, а, увидевший свет в ее хате, завернул к ней в намерении провесть вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь снова постучали. Отворите, дрожайшая Солоха! Спрячь меня куда-нибудь! Мне не хочется теперь встретиться с Яком. Солоха долго думала, куда бы ей спрятать такого дюжего гостя. Наконец она выбрала самый большой мешок с углем. Уголь высыпала в катку, и дюжий голова забрался в мешок вместе с усами и капелюхами. Як вошел, покряхтывая и потирая руки, рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее. И не испугался метели. А что это у вас, великолепная Солоха? Как что? Рука, возьми, Кизры. Рука. А это что у вас? Дрожайшая Солоха. Вот вы не видите, Иосиф Никифорович. Шея. А на шее маниста. На шее маниста. А это что у нас? Несравненное Солоха. О, Боже мой, что они лицо? Что теперь, если составят особо мне звание? Ради Бога, добродетельный Солоха, ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 13. Стучаться! Ей-богу, стучаться! Спрячь себе куда-нибудь! Солоха высыпала в катку уголь из другого мешка. Не слишком объемистый телом дьяк нырнул в мешок и сел на самое дно, так что сверху можно было бы насыпать еще целую горку угля. В хату же, выказывая на лице веселую и значительную мину, вошел Чуб. Здравствуй, Солоха! Ты, может быть, не ожидал меня, а? Может быть, я помешал? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Но вдруг со двора раздался голос кузнеца. Отвори! Стучит кто-то. Отвори! Это кузнец! Слышишь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому. Чтобы его набежала девочкому сыну, под обеими глазами по пузырю, копну величиною. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел и, не говоря ни слова, повалился на лавку. Рассеянно оглядев углы своей хаты, он увидел перед собой три здоровенных мешка. Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я дурел совсем. Ой, черт! Мешки стали как будто тяжелее прежнего. Дурень я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Нет, что я за баба? Вот 10 таких мешков, все подыму. Взять и этот. Тут, кажется, я положил инструмент свой. Сказав это, кузнец вышел вон из хаты. А на улице все шумнее и шумнее раздавались песни и крики. Парубки шалили и бесились вовсю. Часто между колядками слышалась веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. В одном месте парубки окружали девушек и забрасывали снегом. В другом девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком на землю. Кузнецу почудился голос Оксаны. Бросивший на землю большие мешки, он побрел следом за толпою с самым маленьким мешком на плечах. Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и поравнялся со своей ненаглядной.